Бог презрит. И тому, кто вздумал бы их обидеть, не только сняли бы голову с плеч, но и отдали бы его на посрамление. И все-таки тяжело мне уезжать, очень тяжело. Обещайте же мне, что и сирот Зыха вы не только сами не обидите, но и другим не дадите в обиду. Обещаем, обещаем! Рыцарской честью и гербом клянетесь? Рыцарской честью и гербом, и на кресте тоже, и на кресте. Бог тому свидетель. Аминь, завершил Мацка. И вздохнул с облегчением, зная, что такую клятву они сдержат, даже если ногти себе будут грызть с досады или со злости. И старик тут же стал прощаться, но Вильки чуть не силком задержали его. Пришлось Мацку и выпить, и со старым Вильком покумиться. Сын же, который в охмелю всегда всех задирал, грозился на этот раз только Чтану, а за Мацком так усердно ухаживал, будто завтра же должен был получить у него из рук в руки Егенку. Около полуночи он, однако, обеспамятил от слабости, а когда его привели в чувство, заснул как убитый. Старик вскоре последовал примеру сына, так что Мацка оставил их обоих за столом, погруженных в непробудный сон. У самого Мацка голова была крепкая, он не был пьян, только под хмельком, и, возвращаясь домой, весело думал о том, какое дельце ему удалось обстряпать. «Ну-ну», — говорил он сам с собою, — «Богданец в безопасности, из Гожелицы в безопасности. Взбесятся они, когда знаются, что Егенка уехала. Остеречь и ее добро и мое будут, потому поклялись. У Мишкам-то Бог меня не обидел. Где нельзя кулаком, надо хитростью брать. Ворочусь, так не миновать мне верно со стариком биться». Ну, это все пустое. Вот бы так и крестоносцев поймать на удочку. Только дело это нелегкое. У нас и напоришься на собачьего сына. Так уж если он поклянется тебе рыцарской честью и гербом, то сдержит клятву. А для них клятву дать — все едино, что в воду плюнуть. А может, пособит мне Пресвятая Дева, и пригожусь я на что-нибудь Збышку, как пригодился сейчас детям Зыха и Богданцу. Тут старику пришло в голову, что Егенка могла бы и не ехать. Все равно оба Вилька будут стеречь ее пуще глаза. Однако через минуту он отбросил эту мысль. Вильки будут стеречь, зато Чтан еще больше навяжется. Бог его знает, кто кого победит. Но только без набегов да побоищ дело наверняка не обойдется. А от этого могут пострадать Гожелицы, сироты Зыха, да и сама Егенка. Один богданец стеречь Вилькам будет легче, а девушке лучше подальше быть от обоих буянов, да поближе к богатому аббату. Мацка не верил, что Дануся вырвется живой из лап крестоносцев, и не терял надежды на то, что Збышка вернется когда-нибудь вдовой. И тогда непременно поймет, что Егенка его суженая. «Эх, Господи, Боже мой!» — говорил он себе. «Вот бы в придачу к Спыхову, да взял бы он еще потом за Егенкой мочедолы и все, что оставит ей аббат. Не пожелал бы я круга воску на свечи». Раздумывая обо всем этом, старик не заметил, как доехал до Богданца. Была уже поздняя ночь, и он очень удивился, увидав яркий свет в окнах. Слуги тоже не спали, и не успел Мацка въехать во двор, как навстречу ему выбежал конюх. «Гости у нас, что ли?» — спросил старик, слезая с коня. «Паныч из Гожелиц с чехом», — ответил конюх. Мацка еще больше удивился. Егенка обещала приехать на другой день на рассвете, и они тотчас должны были тронуться в путь. Зачем же приехал Яська, да еще в такой поздний час? Старый рыцарь испугался, не стряслась ли в Гожелицах какая-нибудь беда, и с беспокойством вошел в дом. Однако в горнице ярко и весело горели смолистые дрова в большой глиняной печи, которую поставили вместо обычного, сложенного посреди горницы очага. А над столом пылали в железных подставках два факела, при свете которых Мацка увидел Яська, чеха главу и юного оруженосца с лицом румяным, как яблочко. «Как живешь можешь, Яська?» «Как там Егенка?» — спросил старый шляхтич. Ягенка велела вам сказать?